Он почувствовал, что доброжелательность, которую эти главные кланы и секты проявляли к черно-белому колледжу, в первую очередь была направлена на то, чтобы завоевать расположение небрежного даиста. Казалось, что Цзинин и Юйвэй были далеки от сопоставимости с небрежным даистом. Странно, странно. Цзинин тоже ведь очень сильный, хотя тренировался более короткий период времени, бессмертный пять маней был озадачен. Как странно, Лу Дунбинь, который проводил время, дремля в главном зале Дворца Небесного Света, уставился на диаграмму. Почему эта девчушка по имени Юйвэй до сих пор не стала дао-компаньоном Цзинина? Дао-компаньоны представляют собой обещание, которое нельзя так легко произнести. Истинный бессмертный чистого Янь, одетый в черные одежды, украшенные диаграммой Тайцзи цвета крови, покачал головой. Нельзя медлить, когда дело касается любви. Лу Дунбинь покачал головой. Основываясь на моих впечатлениях о том, на чем основаны три царства и бесчисленные миры, вопросы любви должны быть немедленно рассмотрены и подняты в самые критические моменты времени. Если вы сомневаетесь, чем дольше вы бездействуете, тем труднее будет сформировать дао-компаньона. Я готов поспорить на это. Если это Юйвэй и Цзинин станут дао-компаньонами, они станут дао-компаньонами в диаграмме. Если они этого не сделают, то после того, как покинут диаграмму, без этих общих ежедневных жизненных и смертельных переживаний, их шансы упадут еще больше. Кто-нибудь из вас осмеливается спорить со мной? Лу Дунбинь уставился на них. Лу Дунбинь, вы мудрец любви. Вы так много знаете о любви, почему у вас нет собственного дао-компаньона? Спросил истинный бессмертный с окрашенной в кровь диаграммой Тайцзи на одежде. Те, кто в игре, ослеплены ею. У тех, кто смотрит игру, острое зрение, дал спокойный ответ Лу Дунбинь, а затем замолчал. В тихих горах, сбитый с толку Нин сидел в позе лотоса на траве. По всему его телу циркулировали потоки огня и воды. Силы солнечной звезды и лунной звезды поглощались телом Нина. Хотя они были в мире диаграммы, он все же мог тренироваться в багровая диаграмма девяти небес. Грохот. Изнутри тела Нина послышалась серия грохочущих звуков. Его кости дрогнули, когда мышцы и кожа быстро трансформировались. На его нынешнем уровне физическое тело Нина уже было чрезвычайно прочным. Он был не слишком далек от того, чтобы стать подобным демоническому богу Синлюфану. Его случайный вздох мог вызвать ураган, который пронесся бы тысячу километров. Медленно, все успокоилось. Нин открыл глаза, губы сложились в улыбку. Младший брат-ученик, Юйвэй, стоя на страже возле него, нетерпеливо посмотрела на Нин. Я прорвался. Нин счастливо рассмеялся. Мне потребовалось немало лет, но наконец удалось достичь 12 уровня багровой диаграммы девяти небес. И это действительно нечто другое. 12 уровень этой техники, сравним с обычным ранним первобытным этапом демонического бога очищения тела. Мое божественное тело и моя душа полностью воссоединились, и я чувствую, что моя душа быстро укрепляется. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 13.2. Бессмертные и боги демонический бог очищения тела и рефайнер Ки – это были два разных пути. Достигнув первобытного уровня, демонические боги могли сразу же сформировать двойника. Достигнув уровня пустоты, они могли вырвать у себя волосок, и он сразу же трансформировался в двойника. Теперь, когда Нин тренировался на 12 этапе, его тело стало похоже на первобытную черепаховую змею в том, как оно было способно питать душу. Кроме того, он смог присоединить свою душу к своему телу. Его душа теперь могла войти в каждую часть его тела. Другими словами, нынешнее тело Нина больше не было сделано из простой плоти. Его плоть и кровь содержали его душу. Вот почему он теперь был способен создавать мобильные клоны. «Твоя душа быстро набирает силу», Юйвэй поспешно сказал. «Я слышала, что души демонических богов, как правило, даже сильнее, чем у обычных первобытных даистов». «Это правда», — Нин кивнул. «Питание души, обеспечиваемое моим божественным телом, еще более удивительно, чем то, что было обеспечено первобытной черепаховой змеей, исходя из того, что я почувствовал, когда создал своего первобытного двойника, тело демонического бога усиливает мою душу в 5-6 раз быстрее, чем первобытная черепаховая змея. Неудивительно, что демонические боги очищения тела настолько сильны. Все говорят, что на более высоких уровнях демонический бог очищения тела еще более могущественны, особенно после преодоления небесного бедствия. Они становятся равны небесным богам. а небесные боги сопоставимы с истинными бессмертными чистого Янь», — вздохнула Юйвэй. «Старшая сестра-ученица, вы знаете о небесных богах и истинных бессмертных?» Нин был поражен. «Не забывайте, что я реинкарнированный бессмертный», — Юйвэй кивнула. «Основываясь на том, что я знаю, этапы бессмертных культиваторов таковы. Ученики Цзыфу, адепты Ваньсин, первобытные даисты, земные бессмертные уровня пустоты, и, для тех, кто переживет небесные бедствия, следующие этапы – это небесные бессмертные и истинные бессмертные. Истинные бессмертные также известны как истинные бессмертные чистого Янь. После них идут золотые бессмертные Великой Вечности, также известные как отцы Дао Великой Вечности. В качестве альтернативы их можно назвать просто Дао Отцы. Они являются абсолютными высшими деятелями трех царств. Это бесспорные гегемоны, которые еще более возвышены в статусе, чем сам небесный император. Глаза Нина загорелись. Он ничего не знал об этом. Он тренировался только 30 лет. По сравнению с тем, кто имел воспоминания из прошлой жизни, он действительно очень мало знал о трех царствах. Золотые бессмертные Великой Вечности, также известные как отцы Дао Великой Вечности или как отцы Дао, пробормотал Нин. Мастерство пути Дао является предпосылкой для того, чтобы стать небесным бессмертным. Мастерство великого Дао является предпосылкой для того, чтобы стать истинным бессмертным. А мастерство божественного Дао является предпосылкой для того, чтобы стать Дао отцом великой вечности, сообщила Юйвэй. Сердце Нин дрогнуло. Мастерство божественного Дао, когда главный мастер черно-белый колледжа даист Нефритовое море обсуждал это с ним, он не объяснял так подробно. Кажется, что Юйвэй была действительно экстраординарной в своей прошлой жизни. По крайней мере, она знала гораздо больше, чем даист Нефритовое море. После того, как Паньгу установил небеса и землю, возникло 10 небесных Дао. Это общеизвестно среди небесных бессмертных. Был один небесный бессмертный, который сказал мне об этом, добавила Юйвэй. 10 небесных Дао? Нин сразу спросил, кем именно были эти 10? Божественные Дао металла, божественные Дао леса, божественные Дао воды, божественные Дао огня, божественные Дао земли, божественные Дао жизни, божественные Дао разрушения, божественные Дао инь, божественные Дао янь, божественные Дао исконного хаоса, перечислила Юйвэй. Нин сразу запомнил. Металл, лес, вода, огонь, земля, инь, янь, жизнь, разрушение и исконный хаос. Все в мире родилось от исконного хаоса. Затем все разделилось на инь и янь. Три царства, их основание исходит от 5 элементов, продолжала Юйвэй. Например, ваш Дао дождя на самом деле относится к великому Дао падения воды. Что касается великого Дао падения воды, то оно принадлежит божественному Дао воды. Нин кивнул. Дао, великое Дао, божественное Дао. 5 элементов послужили основой для функционирования трех царств, и все они были под управлением небесных Дао. Все было так, как он и ожидал. Мастерство полного великое Дао невероятно сложно, сказала Юйвэй. Что касается легендарного небесного Дао, только те, кто достиг в них уровня мастера, может иметь возвышенное звание Дао-отец. В конце концов, небесное Дао – источник всех вещей. Следовательно, его мастеров можно назвать отцы Дао. Нин теперь понял. Даист три жизни родился с мастерством великого Дао. Позднее он овладел многими великими Дао, но не божественным Дао. Отцы Дао Великой Вечности находятся на самой вершине. Они обладают непостижимой силой и являются гегемонами трех царств, сказал Юйвэй. Истинные бессмертные чистого Янь, эксперты трех царств. Отцы Дао не станут вступать в случайные бои, поэтому самые славные, бросающиеся в глаза фигуры трех царств на самом деле являются истинными бессмертными. Они обладают свободной волей, бесстрастные персоны с бессмертной жизнью. Они могут доминировать в какой-то области. В конце концов, истинные бессмертные довольно редки в трех царствах, поэтому имеют очень высокие статусы. Нин кивнул. Только сегодня он понял, некоторые из более высоких уровней бессмертного пути. А как насчет пути демонических богов? Сразу спросил он. После того, как демонические боги проходят сквозь божественные бедствия, они становятся небесными богами. Небесные боги сопоставимы с истинными бессмертными по своей мощи. Каждый из них является экспертом трех царств, сказал Юйвэй. Над небесными богами – истинные боги. Ими, как правило, становятся демонические боги, которые создали свои собственные, уникальные божественные способности. Они сражаются с небом и против земли с ужасающей силой и абсолютно сопоставимы с золотыми бессмертными отцами великого Дао Вечности. Истинные боги – самый высокий уровень демонических богов. Согласно легендам, демонические боги, родившиеся в исконном хаосе, смогли дорасти до небесного уровня, став небесными богами. Самыми сильными среди них были истинные боги исконного хаоса. Они родились на самых высоких уровнях мощи трех царств. Даже без обучения они обладают необыкновенно пугающей мощью. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 14. Последние месяцы Юй Вэй с завистью сказала: «Это любимые дети небес. Рефайнеры Ки поклоняются золотым бессмертным отцам великого Дао Вечности, в то время как демонические боги очищения почитают истинных богов исконного хаоса. С тех пор, как Пань Гу установил небеса, они были самыми главными из существующих в трех царствах. Это те, кто действительно определяет судьбу трех царств. Этими великими державами выбран даже небесный император». Нин вдруг почувствовал, как много мыслей роится в голове. Даист три жизни родился в исконном хаосе и овладел великим Дао. И он был истинным богом исконного хаоса. Однако, согласно тому, что сказал гигантский желтый медведь, Даист три жизни когда-то потерпел поражение в битве, потеряв руку. Гордый Даист три жизни решил не поднимать руки, сражаясь только одной рукой. Благодаря его постоянным исследованиям и медитации он изобрел одну из десяти самых страшных божественных способностей трех царств. Звездная рука. Сзинин. Голос гигантского желтого медведя внезапно отозвался в голове Нина. «Старший», — немедленно сказал Нин, — «среди небесных богов есть разные люди, с могущественными божественными способностями и со слабыми. Как все они могут быть на высоте?» Гигантский желтый медведь явно чувствовал себя недовольство. «Кроме того, если бы мастер был еще жив, я полагаю, что он давно овладел божественным Дао. Только, несмотря на прошедшие века, мастер никогда не пытался найти меня». Голос гигантского желтого медведя внезапно умолк. Он не знал, жив ли Даист три жизни или нет. После этого разговора с Юй Вэй видения Нина стали красочнее и полнее. На самых высоких, почтенных позициях были отцы Дао Великой Вечности и истинные боги исконного хаоса. Три царства были их шахматной доской, и они контролировали все ходы на ней. Небесный император и Яма Короли Преисподней были выбраны и назначены ими. Интересно, что случилось с Даистом три жизни в прошлом, что даже заставило его чувствовать сомнения в продолжении собственной жизни, подумал Нин. Когда Даист три жизни оставил после себя подводное поместье, он покончил с так называемой огромной бедой. Впоследствии все его слова были утеряны, и он никогда не возвращался к подводному поместью. Даист три жизни был главной силой. Что же могло случиться? Какая беда заставила его сомневаться в своей жизнеспособности? Три царства. Я полагаю, что старшая сестра ученицы Юй Вэй не знает истинного лица трех царств. Нин продолжал чувствовать, что какая-то пелена мешает ему понять истинный смысл вещей. Например, в царстве мертвых он столкнулся с ужасающей силой, которая напала на шесть путей реинкарнации. К счастью, Нин успел реинкарнироваться. В противном случае он умер бы на месте. Кто напал на шесть путей реинкарнации? Чем больше горизонты сознания Нина расширялись, тем больше он был поражен. Потому что шесть путей реинкарнации были самым важным центральным регионом для функционирования трех царств. Скорее всего, даже великие державы не посмели бы так опрометчиво напасть. Иначе крупные державы были бы разнольнолены и объединили бы силы для борьбы с ними. Я всего лишь муравей. Мне не о чем беспокоиться. Если небо упадет, сильные мира сего будут держать его. Нин быстро отбросил эти мысли. Наступил уже 12-й месяц в рамках испытания диаграммы. Это был последний месяц. Впереди появились двое. Девушка и юноша в фиолетовых одеждах. Они шли вперед, плечом к плечу. Откуда, черт возьми, появился этот адепт 9 смертей? Юноша в фиолетовом одеянии искоса посмотрел на девушку, что-то бормоча про себя. Он, Симон Ци, был одним из самых выдающихся молодых членов императорского клана Симон, уступая только Симон Цзышиню. Кроме того, он был очень уверен в себе. Он всегда хотел победить Цзышиня своей силой и мастерством. Во время этого конклава Симон Ци показал свое великолепие и силу. Она была огромной, но, столкнувшись с этой девушкой, так называемой адептом 9 смертей, он почувствовал себя безвольным. Эта девушка слишком сильная. Независимо от того, какой силы был бы мой удар, я не смог бы даже ранить ее. Ее тело подобно волшебному сокровищу. Юноша был очень подавлен. Девушка сказала ему тогда: «У меня уже достаточно талисманов. Чем больше времени проходит в диаграмме, тем более сильными становятся оставшиеся в живых. Многие из них уже сформировались в небольшие команды. Малыш, ты выглядишь довольно сильным. Присоединишься к нашей команде, это облегчит твои последние 2 месяца. Если мы встретим врагов и убьем их, смогу ли я получить талисманы?» Симон Ци высказал свое требование. «Прекрасно», девушка кивнула. Итак, Симон Ци и адепт 9 смертей объединили свои силы. Оба внезапно остановились. Они посмотрели вдаль, где появились 4 фигуры, мужчин и женщин. Там был худой юноша с черными волосами, девушка с серебряными волосами, которая была так красива, как будто она фея легендарного дворца Луны, и лысый, чернокожий юноша. Чернокожий юноша шел босиком, и в руках у него был корявый черный посох. «Благая вода Ци, второй брат, почему вы едете вместе с адептом Даньчжу?» Симон Ци рассмеялся. «Старший брат», — крикнул измученный, черноволосый юноша. «Эти 2 человека были известны как 2 Ци императорского капитала. Это потому, что оба были довольно злые личности. Но они так полюбили друг друга, что стали названными братьями. Симон Ци был старшим братом, а Благая Вода Ци был младшим братом. Один, чем больше времени проходит, тем более опасным становится путешествие. Я больше не смею идти один», — Благая Вода Ци сказал после паузы. «Я чувствую себя уверенно, но даже Симон Ци с Ницану Цзю давно создали союз. Мы должны сделать то же самое. 4 из нас даже сражались против этих 2. К счастью, благодаря присутствию черного камня, они так испугались, что сразу убежали». «О!» — Симон Ци был удивлен, и девушка рядом с ним, адепт 9 смертей, тоже не осталась равнодушной. «Кто-то заставил Симона Ци с Ницану Цзю бежать. Познакомь нас», — сказал Симон Ци со смехом. «Вы уже знаете адепт Даньчжу Восточных морей». Благая Вода Ци указал на красивую девушку, которая выглядела как фея из Дворца Луны. Адепт Даньчжу улыбнулась и кивнула им. Благая Вода Ци затем указала на девушку с серебряными волосами. «Это адепт Парящий Снег. Ее магические искусства чрезвычайно сильны». Затем он указал на босоногого, чернокожего юношу с посохом. «Это адепт Черный Камень. Адепт Черный Камень очень квалифицирован в штабах фортификации Фуси и настоящий гроссмейстер искусства формаций. С ним мы можем бежать, когда хотим, и атаковать, когда захотим. Адепт Черный Камень также чрезвычайно силен в ближнем бою. Одним ударом он смог блокировать атаку со стороны Симона Цзышень. Адепт Черный Камень имеет все шансы стать номером 1 в этом конклаве». Симон Ци и адепт 9 смертей оба смотрели на чернокожего юношу. Было довольно любопытно. Когда они встретились с этим лысым парнем, им показалось, что они столкнулись с огромными небесами. Гроссмейстер образований способен противостоять Симону Цзышень в ближнем бою. Симон Ци был шокирован. «Хм», — девушка тоже с любопытством посмотрела на лысого, чернокожего юношу. Он, в свою очередь, оглянулся на нее. Оба испытали какое-то странное чувство. «Как насчет этого? Пойдем ли мы вместе?» — спросил Симон Ци. Благая Вода Ци посмотрела на чернокожего юношу. Чернокожий юноша бросил на девушку взгляд, затем слегка улыбнулся тонкими губами и произнес: «Хорошо, прекрасно». И девушка тоже согласилась. 6 из них присоединились к команде. В этом отряде адепты Черный Камень, 9 смертей и Даньчжу уже приобрели более 1400 талисманов. Что касается остальных 3, Симон Ци, Благая Вода Ци и адепт Парящий Снег, все еще нуждались в большем. Цзинин и Юйвэй тоже блуждали по горам. Они двигались так быстро, как ветер, мгновенно перемещаясь по вершинам. Используя свои силы, они могли отсканировать до 1000 километров. Хотя уже 12 месяцев не было никаких изменений, Цзинин и Юйвэй действовали как пара учеников. «Старшая сестра, сколько талисманов у вас есть? Сколько еще вам нужно?» — спросил Нин. «У вас достаточно?» — спросила Юйвэй. «У меня около 1200, сказал Нин. «Поскольку у всех будет много талисманов, у меня должно быть 99% шансов попасть в топ-80. Лучше подстраховаться. Только если у вас есть 1370, вы можете быть абсолютно уверены, что будете иметь возможность пройти дальше», — сказала Юйвэй. «У меня немного меньше талисманов, чем у вас. У меня почти 800. Нин кивнул. Они продолжали искать талисманы тех, кто убил врага. С тех пор, как он достиг 12 уровня багровая диаграмма 9 небес, Его сила просто неимоверно выросла. При столкновении с некоторыми могущественными противниками Нин мог убить их без особых усилий, и талисманы попадут к нему. В последний месяц, я думаю, что у всех оставшихся в живых есть сотни талисманов. Пока мы будем убивать по двое или трое, мы не будем нуждаться, сказал Нин. Но убить тех последних двух или трех будет очень сложно. Юй Вэй говорила с большой торжественностью. В настоящее время все меньше людей вступают в сражение. Если противник почувствовал, что дело плохо, то он немедленно убегал. Убить их или заставить их отказаться от своих талисманов, это было бы слишком сложно. У нас еще много времени. У нас более полугода, сказал Нин. Они продолжали двигаться вперед, и в мгновение ока они прошли более 1000 километров. Их божественное чувство продолжало вести их вперед. Нин и Юй Вэй внезапно подняли головы, глядя в небо. Корабль несся вниз с большой скоростью. Этот корабль покрыт ограничительными заклинаниями, что делает невозможным его сканирование божественным чувством. Они приходят с плохими намерениями. Будьте осторожны. Юй Вэй мысленно послала информацию Нину, но они не могли просто так отступить или убежать. Через мгновение корабль исчез, и на травянистой земле появилось 6 фигур. Симан Ци, гений императорского клана Симан. Благая вода Ци, гений клана Благой воды, адепт Даньчжу. Взгляды Нина и Юй Вэй упали на фигуру прекрасную девушку адепта Даньчжу, которая была словно фея из Дворца Луны. Самой известной была адепт Даньчжу, главный зал Дворца Небесного Света. Для Цзи Нина и Юй Вэй их встреча с Симан Цзышанем и Цану Цзю была настоящей катастрофой. Лу Дунбин со вздохом сказал. Юй Вэй разбудила ее прежние воспоминания. На этот раз, эти 6 еще сильнее. Эта девушка освоила 5 полных дао. Этот лысый, чернокожий юноша является экспертом в формациях. Оба они способны сражаться, чтобы стать номером 1 в этом конклаве. После встречи с этим отрядом из 6 человек, пара Цзи Нина и Юй Вэй была в беде. В мире диаграммы яркой луны гор и рек, сколько умерло в прошлом году. Каждая битва была для них испытанием на жизнь и смерть, спокойно сказал истинный лорд Чицзи. Эта битва будет интересной, засмеялся император Ся. Было около 20 претендентов на верхнее место в этом конклаве. Адепт 9 смертей, адепт черный камень Цзи Нин, после его недавнего прорыва, все они имели шанс стать номером 1 в этом конклаве. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 15. Плохая череда событий. Хотя Цзи Нин и Юй Вэй были насторожены, они не боялись. Единственное из 6 человек, кому нужно было быть осторожным, был адепт Даньчжу. Нин продвинулся до 12 уровня багровой диаграммы 9 небес, и он был полностью уверен, что сможет победить адепта Даньчжу. Хотя адепт Даньчжу имел грозный вид, в этом отряде из 6 человек адепт Черный Камень и адепт 9 смертей были еще страшнее. Лысый, босой, чернокожий юноша внезапно ухмыльнулся, и мгновенно вспыхнули свечи везде, словно молнии. Они были древними, обычными штабами Фуси. Было очень мало высших гениев, которые также обучались в формациях. Полосы света пересекались и формировались руны. Появилась формация, блокирующая соседнюю область пространства на 10 километров, и полностью захватила Нина и Юй Вэй внутри нее. Готово, чернокожий юноша спокойно сказал. Я уже запечатал эту область. Там нет места, куда могут бежать эти двое. Независимо от того, решите ли вы убить их или освободить. Он сел в позе лотоса, близко к краям герметизирующего барьера и поставил скрюченный посох рядом. Он просто сидел там, явно не желая вмешиваться. У него уже было достаточно талисманов. Для него создать эту великую запечатывающую формацию против врагов было проще простого. Это было просто проявление доброты к своим товарищам по команде. Ему сражаться, он не был тем человеком, который наслаждался битвой. Цзи Нин, холодно сказал Симан Ци. Послушай, отдайте все свои талисманы, и вы оба сможете жить. Или смерть, это ваш единственный шанс сбежать. Сдай свои талисманы, рявкнул Ци. Передайте их. С ними была девушка, адепт Парящий Снег. У троих еще не хватало талисманов. Естественно, они чувствовали себя наиболее уязвимыми. Адепт Даньчжу улыбнулся. Собрат даист Цзи Нин, честно говоря, в этой команде есть люди, которые сильнее меня. Я призываю вас прекратить любые попытки борьбы и передачи талисманов, и вы останетесь в живых. Вы тренировались довольно непродолжительное время. Ваш потенциал безграничен. Вам не нужно продвигать себя слишком далеко в этом конклаве. Нин стоял вдали. Приходите и возьмите их, если сможете». Он ответил холодно. «Вы хотите, чтобы я просто отдал их вам? Мечтайте дальше». Наряду с голосом Нина внезапно появился и расцвел огромный лотос водяного пламени. Слои пламенных лепестков лотоса и его водянистые лепестки были божественно красивыми, ведь они непрерывно вращались. Нина и Юйвэй были в центре, защищены огромным лотосом водяного пламени. «Не тратьте слова на них», — холодно сказала девушка с серебряными волосами. «В атаку». Когда она заговорила, в руке неожиданно появился конец хвоща. Она вывернула его наружу, и тысячи белых нитей вылетели в воздух, а затем превратились в причудливую звезду. Голова этого снежного белого зверя казалась огромной. Его рот был заполнен рядами белых зубов, которые скрежетали друг о друга. Снежный белый зверь открыл рот, затем посмотрел вниз на Нина и Юйвэй. Лотос водяного пламени продолжал защищать их. Снежная белая голова упала на лотос водяного пламени, и ее бесчисленные зубы принялись кусать слои листьев. О, Нин был поражен. Убей. Руки благой водицы сплелись вместе в печать. Мгновенно слои черного света вылетели из его тела, образуя гигантских змей. Всего появилось 6 гигантских черных змей, агрессивно настроенных против Нина и Юйвэй, и даже пробили слой листьев. Слишком упрямый. Адепт Даньчжу издала мягкий вздох, но потом ее глаза внезапно засветились. Невидимая божественная атака мгновенно прокатилась по Нину и Юйвэй. Лицо Юйвэй побледнело. Что касается Нина, ему казалось, что его душа была искромсана. Однако его душа и его божественное тело теперь полностью слились друг с другом, и теперь он защищен этим союзом против такого рода нападений. Он смог полностью выдержать это. 9 смертей, убей их. Симон Ци завыл, превратившись в гиганта высотой 54 метра. Все его тело светилось золотым светом, и он излучал ауру, наполняющую небеса. Он держал в руках гигантский боевой клинок. «Цзинин!» – прохрипела девушка. С мерцанием она превратилась в 60-метровую, но ее тело вообще не излучало какую-либо ауру. Она казалась довольно обычной, просто огромной, и она нападала голыми руками. 5 из группы мгновенно атаковали. «Отстаньте!» Нин внезапно применил силу, став гигантом высотой 54 метра с аурой, которая также заполнила небеса. Выпустив разгневанный рев, его божественная воля сформировалась в бесчисленные невидимые мечи, которые сразу же поразили адепт Даньчжу, адепт Парящий Снег, адепт 9 Смертей, Благая Вода Ци и Симон Ци. Когда культиватор прорвался к первобытному уровню даиста, именно его душа выиграла больше всего. Нин достиг 12 уровня, и его душа питалась его божественным телом, в результате чего он со скоростью света увеличивал силу. Фактически, он уже почти сравнялся с душой первобытного двойника. В этот момент лица всех 5 сразу изменились. Нин, его аура, наполняющая небеса, держал 2 огромных бессмертных меча в руках. Когда он атаковал, посылая мечи, выкрикивал что-то, когда его меч рубил прямо эту огромную снежную звериную звезду. Голова снежно-белого зверя раскололась и упала, превратившись в бесчисленные белые пряди, которые чернели на глазах. На лице отразился ужас. «Иди». После убийства снежно-белой собаки с одного удара мечом, Нин снова отправил господствующий свет меча вперед, сражаясь против 6 гигантских черных змей, сбивая их всех с ног. «Убей». Следующим шагом Нина был Симон Ци, и его свет меча разрубал все на своем пути к нему. Симон Ци испугался свирепой, дикой аурой Нина. Он не посмел нападать и сосредоточился на защите. С глухим звуком, гигантское тело Симон Ци, 54-метровое тело, было отброшено назад, как метеор, хлопнув прямо в стену далекого уплотняющего барьера. Он настолько сильный. Симон Ци, Благая Вода Ци и адепт Парящий Снег были поражены. Нин противостоял 1-3 врагам, полностью раздавил их. Если бы они сражались 1-1, он, вероятно, убил бы их всего лишь за 2 или 3 удара. В этот момент юноша прямо направился к Нину. Он ударил ладонью, и она разрезала воздух, словно нож. Этот ладонный удар был просто прекрасен. Нин мог почувствовать непостижимую глубину его мастерства, которая полностью превзошла его собственную технику владения мечом. Нин тоже поднял свой меч, чтобы встретить ладонь противника. Свет меча и ладонь столкнулись друг с другом. Симон Ци отбросила назад, и это заставило сделать его 3 шага назад, а Нин сделал только 1. Что? Нин был в растерянности. В течение последних нескольких месяцев в мире диграммы яркой луны гор и рек он всегда сразу использовал звездную руку, когда атаковал. Никому из оставшихся в живых было под силу справиться с ним. Например, против Симона Ци, хотя он сразу же использовал звездную руку, но все равно не смог убить его одним ударом. Ясно, что все выжившие были чрезвычайно мощными, но этот человек действительно осмелился заблокировать его острый меч руками, и у него это получилось. Это было безумием. Остальные, уходите. Оставьте Цзинина для меня. Тело Нина мгновенно размылось, и у него появились 3 головы и 6 рук. С 6 мечами в руках он направлялся прямо в сторону противника. Если ты не хочешь умереть, то поторопись и спасайся бегством. Мне редко встречается хороший оппонент. Вместо того, чтобы уйти, человек пошел в атаку. Убить, убить, убить. Нин не проявил милосердия. После использования 3 головы, 6 рук свет его меча стекал как брызги молнии. Однако противник опирался на ладони. Они танцевали перед ней и фактически могли блокировать большую часть света меча. Хотя оставшиеся удары меча смогли только нанести ей небольшие раны. Как ее тело может быть таким же жестким, как волшебные сокровища? Мои удары со всей силы могут вызвать разрыв магических сокровищ земного ранга. Но у него появляются только небольшие раны на коже. Нин был поражен. Я не могу больше тратить время на него. Со вспышкой Нин переместился в сторону адепта, парящей с некой благой водоцы. Ты мой. Противник применил технику 3 головы, 6 рук. Он двигался рядом с Нином, и ее 6 ладоней непрерывно били Нина. Какого черта? Нин совсем обезумел. Юноша перед ним настойчиво продолжал сражаться. Хотя меч Нина был свирепым, против человека, чье тело было сопоставимо с нерушимым магическим сокровищем, он ничего не мог сделать. Адепт парящий снег, благая вода Ци, Симон Ци и адепт Даньчжу, увидев ситуацию, все начали присматриваться к Юйвэй. Черное и белое, Тайцзи. Юйвэй стояла там, черный феникс и белый феникс вращались вокруг. Она была похожа на нерушимую стальную стену, одновременно сталкиваясь с атаками всех 4. Гигантская снежно-белая голова зверя, 6 гигантских черных змей и огромная полупрозрачная великая печать в небе, созданная адептом Даньчжу с помощью тайного искусства, неоднократно падали к 2 фениксам. Младший брат, Юйвэй послала безумный умственный призыв. Старшая сестра, Нин понял, что она не сможет больше держаться, хотя ее сила значительно увеличилась, и, хотя она была экспертом в области обороны, она все равно не смогла бы защищаться сразу от 4. Трехглавый шестирукий Цзи Нин яростно взревел. Убирайся к черту, вы недостаточно сильны, чтобы меня прогнать. Противник с 3 головами и 6 руками полностью связал его. Нин даже не чувствовал удушья, когда сражался против Симон Цзышиня. Мало того, что эта девушка имела тело, как волшебное сокровище, у нее также был чрезвычайно высокий уровень понимания Дао. Каждый из ее приемов был непостижимо искусен, и она смогла полностью связать его, не давая ему никаких шансов убежать от нее. Младший брат, голос Юйвэй прозвучал в голове Нина, и Нин увидел, что происходит издалека. Белый феникс, наконец, рухнул, и 54-метровый Симон Ци обнажил боевой клинок против Юйвэй. «Иди!» Нин отчаянно вызвал построение малой тысячи мечей. Мгновенно появилось более 700 мечей, плавающих в воздухе и сжимая их силу, чтобы сформировать полосу света, которая выстрелила в сторону Симона Ци. Хотя боевая мощь Нина значительно увеличилась, сила построения малой тысячи мечей не улучшилась. Симон Ци смог заблокировать построение малой тысячи мечей с помощью одного удара саблями. Хотя его тело дрожало от напряжения, он продолжал нападать на Юйвэй. Один черный феникс остался, и он изо всех сил пытался защищаться от великой печати, гигантской черной змеи и белого зверя. Юйвэй поспешно двинулась в отступление, но учитывая, что они оказались в ловушке и атакованы со всех сторон, куда она могла отступить? После того, как боевой клинок Симон Ци заблокировал атаку из построения малой тысячи мечей, его правая рука внезапно начала испускать сотни странных цветов, из-за чего сердце дрожало, когда он схватился за Юйвэй. Мириады дремлющих злоб. Лицо Юйвэй сразу же изменилось. Хотя она изо всех сил пыталась блокировать силы противника, как она могла сразиться в ближнем бою с демоническим богом очищения вроде Симон Ци? Мгновенно его правая рука, все еще испускавшая эту ужасающую черную ауру, пронзила ее бок, и яды мгновенно вторглись в ее тело, заставив лицо мгновенно стать смертельно темно-серого цвета. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 16.1. Седьмая позиция трехфутового меча. Юйвэй понимала, что находится между жизнью и смертью. Ее тело внезапно вспыхнуло алым светом, превратившись в окрашенный кровью символ Тайцзи. Свист. Юйвэй превратилась в кровавую полосу и пролетела более 300 метров, прежде чем рухнула на землю. Из рваной раны на ее груди выплеснулся поток крови почти черного цвета. Цзинин видел, как это произошло. Его старшая сестра-ученица получила удар в грудь от Симанцы. Она окрасилась кровью, а затем рухнула на землю. Глаза Нин мгновенно покраснели. Волна неконтролируемой ярости и ужаса мгновенно заполнила его душу. «А-а-а!» Нин издал дикий вопль. Безграничная жажда убийства мгновенно заполнила каждую частичку его души. «Убить! Убить! Убить! Убить их всех! Убить всех, кто против него!» «Бесит, да, так вы не добьетесь успеха!» Заляпанная грязью девица продолжала подкалывать Нина. Казалось, она довольна таким развлечением. Он испустил гневный вопль. Этот крик вырвался из глубочайшей тьмы его души, из глубины его духа. Трехголовые и шестирукий Цзинин одновременно взмахнул всеми шестью мечами. Шесть бликов света отразились от лезвий с нестерпимым блеском. Они превратились в шесть световых полос. Свет мечей сжался в узкие линии. Ничто не могло остановить Нин. Он желал пронзить все, что стояло на его пути. Он никогда еще не испытывал такого желания убивать. Он никогда раньше не чувствовал себя настроенным так решительно. Более 10 000 смертельных битв, которые он провел за последний год, оказались более эффективными для улучшения его понимания, чем последние 10 лет тренировок. Еще несколько лет назад у него появился 3-футовый меч, который бессмертный северный путник глубоко запечатлел в душе Нина. Безграничное, ужасающее намерение убийства, определение, которое никто не выдержал бы, сердце меча, которое было полностью просветленным, многие бывшие идеи, все они объединились, позволяя Нин немедленно выполнить 7-ю позицию 3-футового меча. 7-я позиция 3-футового меча – исполнение горизонтального меча. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. 6 лучей, тонких, как шелковые нити, прорезали тело девицы. Когда опустился первый меч, ее лицо стало меняться, потому что меч пронзил ее руку, отсекая ее. Ее тело, столь же прочное, как волшебный артефакт, не смогло полностью блокировать этот жестокий, острый свет меча. Отступаем. Девица больше не казалась такой же расслабленной, как раньше. На самом деле она даже слегка испугалась, когда отчаянно выкрикнула команду к отступлению. Вжух. Ее рука была отрублена, на груди тоже появилась громадная рана. Однако ей действительно удалось отступить. Ее подобное демоническому богу тело отчаянно пыталось исцелиться, пока она смотрела на Нина в ужасе и гневе. Свет меча сжался в шелковые нити. Он в самом деле достиг этого уровня. Свет меча, подобный шелковой нити. Он тренируется только 30 лет, верно? Он в самом деле достиг уровня света меча, тонкого, как шелковинка. Он действительно редчайший гений Дао меча. У него действительно есть шанс сделать все возможное, чтобы добраться до верхней позиции конклава. Полагаю, что даже Симан Цзышэнь теперь уступает ему. Во дворце небесного света 9 истинных бессмертных чистого Яни 1000 небесных бессмертных были потрясены. Все то и дело изумленно вздыхали, переговариваясь между собой. Свет меча как шелковинка. Это означало, что человек уже достиг поистине несравненно высокого уровня постижения Дао меча. 7-я позиция 3-футового меча, исполнение горизонтального меча, свет меча подобной шелковой нити. Собственно, каждая из последних 3 позиций 3-футового меча была более ужасающей, чем предыдущая. 7-я, 8-я, 9-я, они были настолько опасными, что даже бессмертный северный путник не осмелился описать их в книгах. Для первых 6 позиций 3-футового меча было справедливым утверждение, что каждый мог бы достигнуть их обычным образом, вплоть до постижения уровня Великого Дао. Увеличение мощи между каждой позицией не было слишком большим, потому что эти 6 позиций были сосредоточены на упорядоченном улучшении. Они были, в основном, предназначены для руководства обучением, поэтому их можно было описать в книгах. Естественно, уровень улучшения между каждой следующей позицией был немного меньше, что облегчало обучение. Но те последние 3 позиции, которые не были описаны ни в каких книгах, это было действительно взрывное увеличение мощи с каждым этапом. 7-я позиция показывала, что человек достиг уровня, который был сравним с техникой сыпучего бессмертного, тренировавшегося в течение 300 тысяч лет. Восьмая позиция была сравнима с техникой обычного небесного бессмертного. Девятая позиция была сравнима с техникой абсолютно высшего небесного бессмертного. Именно из-за девятой позиции бессмертный северный путник, несмотря на то, что был сыпучим бессмертным, был сравним с истинным небесным бессмертным. Эти три позиции, между ними был огромный разрыв мощи, и каждая была чрезвычайно опасна. Юй Вэй лежала в луже собственной крови, пытаясь использовать свои магические артефакты, чтобы сформировать белого и черного феникса. Одновременно она извлекла бутылочку из нефрита, открыла ее с помощью своей элементарной ци, затем вытряхнула в рот таблетку. С клокочущим звуком рана на ее груди начала быстро затягиваться. Мириады дремлющих угроз. Юй Вэй знала, что с этим будут проблемы. Мириады дремлющих угроз были божественной способностью, которую знали и в Черно-Белом колледже. Однако у императорского клана Симан было бесчисленное множество божественных способностей в их собственном вместилище Дао, среди которых были и мириады дремлющих угроз. Симан Ци тренировался в этой технике. Техника мириады дремлющих угроз была чрезвычайно смертоносным, ядовитым искусством. Оно представляло собой сплав большого количества странных ядов. Симан Ци, как гения императорского клана, естественно, легко мог раздобыть многие труднодоступные яды. Таким образом, его мириады дремлющих угроз были исключительно опасными. Все, чего он касался, могло быть немедленно отравлено. Конечно, демонический бог очищения тела мог не слишком опасаться этой техники, но Юй Вэй была только рефайнером Ци. Ее оборонительная и регенеративная сила были недостаточными, поэтому ей приходилось полагаться на таблетки. Однако у Юй Вэй не было таблеток, способных подавить действие ужасного яда мириада дремлющих угроз. «Умри!» Симан Ци вдали завыл от смеха, но как только он это сделал, золотой свет меча внезапно двинулся к нему. Это был свет построения малой тысячи мечей. Хотя сила этого светового меча значительна, мне нечего опасаться. Симан Ци уже выдержал подобную атаку несколько раз. Он еще раз взмахнул руками, готовясь парировать атаку. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 16.2. Седьмая позиция трехфутового меча «Свист». Световой луч, тонкий, как шелковая нить, обладал невиданной мощью. Симан Ци был пойман врасплох, его боевой клинок оказался выбит из рук. Кожа между большим и указательным пальцем была разрезана, а он сам был отброшен назад. Нин набросился на него с совершенно удивительной скоростью, поэтому Симан Ци поспешно произвел еще один боевой клинок в руках. «Умри!» Трехголовый и шестирукий Нин был в дикой ярости. Шесть лучей света от его клинков просвистели в воздухе, как крылья гигантской ветряной мельницы. Вжух-вжух-вжух-вжух-вжух. Глаза Симан Ци выпучились от ужаса. Его тело мгновенно было разрублено на мелкие куски. Лотос водяного пламени вдруг расцвел, окружая куски тела Симан Ци и измельчая их. Нет, душа Симан Ци взвыла от отчаяния. Но, к сожалению, это была смерть, даже от тела ничего не осталось. Что, адепт Даньчжу, адепт парящий снег и благая вода Ци были раздавлены. Симан Ци был убит одним ударом. Этот уровень мощи был слишком велик. Каким образом сила Цзинина так быстро возросла, стала настолько взрывоопасной? Все вы умрете. Нин тут же повернулся и бросился к адепту парящий снег, которая находилась ближе всего к нему. Быстро, бежим. Адепт Даньчжу, адепт парящий снег и благая вода Ци, видя, насколько рассвирепел Нин, не осмелились противостоять ему. Они сразу же кинулись в бегство. «Откройся, лысый чернокожий адепт Черный Камень, который все это время контролировал мощный энергетический барьер, быстро снял его. Вжух, вжух, вжух. Адепт Даньчжу, адепт парящий снег и благая вода Ци моментально ринулись прочь. Как только они оказались снаружи, адепт Черный Камень снова активировал барьер. «Откройся!» – заорал Нин, отправляя шесть световых лучей толщиной в шелковинку в плотную стену барьера. Бум! Невероятно, но барьер сразу был разорван, и Цзинин вырвался наружу. «Что?» – адепт парящий снег, которая только вздохнула с облегчением, была ошеломлена. Она сразу же повернулась, чтобы сбежать, но как ее скорость могла сравниться со скоростью Нина? Практика очищения тела демонического бога. Она торопливо взмахнула руками, выставляя защиту. Пространство вокруг нее заполнили десятки тысяч плотно сгруппированных струн, которые превратились в странного белого лиса. При этом она выбросила большое количество талисманов, отчаянно крикнув Нину: «Возьми мои талисманы, пощади мою жизнь». Вжух-вжух-вжух. Шесть потоков света пролетели прямо сквозь белого лиса, разорвав адепта парящий снег. Все произошло слишком быстро. Световые лучи мечей Нина были настолько быстры, что у адепта парящий снег не хватило времени телепортироваться после того, как она выбросила свои талисманы. Она была немедленно убита. Благая вода Ци и адепт Данчжу были напуганы жестокостью Нина. Адепт Данчжу была сильна, но она была практиком очищения Ци. Разве ей хватило бы мужества бороться с Нином до смерти? Свист, свист. Благая вода Ци и адепт Данчжу метнулись прочь в паническом бегстве. Что касается лысого чернокожего адепта Черный Камень, он убрал остатки своего барьера. Рядом с ним стояла девица, заляпанная грязью, адепт Девять Смертей. У нее теперь были серебряные перчатки на руках. Уходим. Сейчас не время сражаться с ним до смерти. Мысленно обратился к ней адепт Черный Камень. Адепт Девять Смертей оскалила зубы в сторону Нин. Уходим. Эти двое были весьма решительными в своих действиях. Они поняли, что мощь Нина уже достигла того уровня, где он представлял для них угрозу. Они не были уверены в том, что смогут одолеть его в смертельном сражении, и, хотя у них было достаточно талисманов, рисковать не стоило. Вжух, вжух, оба быстро скрылись. Разъяренный Нин убил Симон Ци и адепта Парящий Снег, запугал Благую Воду Ци и адепта Данчжу, а также заставил адепта Девять Смертей и адепта Черный Камень временно отступить. Хэмэм, Нин, все еще полные безграничного намерения убийства, быстро огляделся вокруг. Он собрал талисманы, которые выбросил адепт Парящий Снег, а затем быстро подбежал к своей старшей сестре-ученице. Приблизившись к ней, он немедленно вернулся к своей нормальной физической форме. Старшая сестра-ученица. Нин увидел, что лицо Юйвэй потемнело, став почти черным. Она была очень сильно отравлена. В нем снова начала вскипать безумная ярость, но Юйвэй заставила себя сесть, а затем улыбнулась ему. Нин видел все. Это сделал с ней Симон Ци, использовав божественную способность мириады дремлющих угроз. Именно эту божественную способность гигантский медведь-гризли из подводного поместья запретил ему тренировать. Хотя это было довольно грозное оружие, но как только практикующий становился сильнее, в конце концов, приходилось тратить определенные усилия на очищение тела от ядов. Но, нужно признать, что на этом уровне это была ужасающая божественная способность. Любой пораженный ею, сразу же будет отравлен и увидит, что его сила резко снизилась. У меня есть противоядие, они могли бы подавить. Нин был очень взволнован. Все нормально, я в порядке. Юйвэй сидела, глядя на Нина. Она улыбнулась, а затем мягко покачала головой. Когда она увидела, как Нин обезумел от ярости, она ощутила блаженное чувство в своем сердце. Нин, видя состояние, в которой находится его старшая сестра-ученица, не мог не чувствовать боли и страха. Забыв обо всем остальном, он тут же обнял ее. Юйвэй позволила себя обнять. Она положила голову ему на плечо, чувствуя жар, исходящий от его тела, почти напугавший ее. «Я больше не хочу сомневаться», — мягко пробормотал Нин ей на ухо. «Я не хочу сожалеть. Никаких сожалений. Я действительно боялся, что ты умрешь. Если бы ты умерла, разве я смог бы продолжать сомневаться?» Юйвэй протянула руку, также обнимая его. На ее лице показалась улыбка. У нее потекли слезы. Главный зал Дворца Небесного Света. Лу Дунбин внезапно стукнул по столу, отчего подпрыгнула чаша с вином, стоящая перед ним. Он вскочил на ноги, а затем указал на часть огромной диаграммы яркой луны гор и рек, где Нин держал Юйвэй в объятиях. Он взревел от смеха. Вот как это должно быть. Вот как все должно было случиться. Какой смысл быть настолько пугливыми и нерешительными? Если бы они упустили эту возможность, у них бы никогда больше не появилось шанса остаться вместе на всю оставшуюся жизнь. Им пришлось воспользоваться этой возможностью. Если у вас есть чувства, вы должны действовать. Вы сражались вместе во множестве смертельных битв. Как вы до сих пор не поняли свои сердца? Как вы могли так долго колебаться? Ва-ха-ха, но теперь все гораздо лучше. В последний месяц они, наконец, обнимаются. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 17.1. Я никогда не наврежу тебе, император Ся, Верховный Ха, и все остальные увидели, как Лу Дунбин столь сильно ударил по столу, что чаша с бессмертным вином подпрыгнула. От неожиданности они утратили дар речи. Лу Дунбин, вы один из самых впечатляющих и знаменитых деятелей трех царств. Бесчисленные школы, расположенные в 3000 крупнейших миров и триллионе малых миров, почитают вас как патриарха Лу.